Потом учитель сказал: «Хорошо, мальчики, теперь я вижу, если вы сведете все ваши жизненные проблемы к полиномам, они будут решены, хотя бы приближенно». «Хотел бы я свести их к полиномам», — вырвалось у Поля, который вдруг вспомнил, что завтра его здесь не будет, и с учителем придется расстаться, может быть, навсегда. «Я тебя понимаю, товарищ ВМ-оператор», — ласково сказал учитель. «Самое трудное — правильно поставить вопрос. Остальное сделают за вас 6 веков развития математики. А иногда можно обойтись и без математики». Он помолчал. «А что, мальчики, не сразится ли нам в 4-1? «Виу!» — взвыл экипаж и ринулся вон из комнаты, потому что для сражения в 4-1 нужен простор и мягкая почва под ногами. 4-1 — игра тонкая, требующая большого ума и отличного знания старинных приемов самбо. Экипаж вспотел, а учитель разорвал куртку и здорово поцарапался. Потом все сели под сосной на песок и принялись отдыхать. — Такая вот царапина, — сообщил учитель, рассматривая ладонь, — на Пандоре вызвала бы аварийный сигнал. Меня бы изолировали в медотсеке и утопили бы в вирусофобах. — А если бы вас кусанул за руку ракопаук? — сладко замирая спросил Поль. Учитель посмотрел на него. — Ракопаук кусает не так, — сказал он. Ему руку в пасть не клади. Между прочим, сейчас профессор Карпенко работает над интереснейшей вещью, по сравнению с которой все вирусофобы — детская игра. Вы слыхали про биоблокаду? Расскажите, — экипаж навострил уши. Учитель стал рассказывать про биоблокаду. Экипаж слушал так, что Тенину было жалко, что мир слишком велик, и нельзя рассказать им сейчас же обо всем, что известно и что неизвестно. Они слушали, не шевелясь, и глядели ему в рот. И все было бы очень хорошо, но он помнил, что лестница из простыни ждет в шкафу, и знал, что капитан уж во всяком случае, тоже помнит это. — Как их остановить? — думал Тенин. — Как? Есть много путей, но все они нехороши, потому что надо не просто остановить, надо заставить понять, что нельзя не остановиться. И один хороший путь был, по крайней мере, один, но для этого нужна была ночь и несколько книг по регенерации атмосферы, полный проект Венеры и 2 таблетки спорамина, чтобы выдержать эту ночь. Нужно, чтобы мальчики не ушли сегодня ночью, даже не ночью, вечером, потому что капитан умен и многое видит, что учитель кое-что понял, а, может быть, понял все. «Пусть не ночь, — думал учитель, — пусть только 4-5 часов, задержать их и занять на это время. Как?» «Кстати, о любви к ближнему, — сказал он, и экипаж снова порадовался этому «кстати». Как называется человек, который обижает слабого? — Тунеядец, — быстро сказал Лин. Он не мог выразиться резче. — Трусить, лгать и нападать, — проговорил Атос. — Почему вы спрашиваете, учитель? С нами этого не бывало и не будет. — Да, но в школе это случается. — Иногда. — Кто? — Поль подскочил. — Скажите, кто? Учитель колебался. То, что он собирался сделать, было, в общем, дурно. Вмешивать мальчишек в такое дело значит многим рисковать. Они слишком горячи и могут все испортить. И учитель Шайн будет вправе сказать что-нибудь малоприятное в адрес учителя Тенина. Но их надо остановить и... — Вальтер Саранян, — сказал учитель медленно. — Я слыхал об этом краем уха, мальчики. Это все надо тщательно проверить.